Глава вторая. «Я с самого начала был уверен, что Франц не в своем уме», — задумчиво сказал Рой. «Между прочим, все, кто общался с ним в последнее время, замечали прогрессирующую ненормальность. А Лоренцо Нгага и говорить не приходится. Мне характеризовали его как сумасброда и грубияна, не лишенного некоторого таланта экспериментатора, но и не больше». Таким образом, расспросы подтвердили первоначальное впечатление, но, видишь ли, имеется одно смущающее меня обстоятельство. Оно связано с решением гравитационной загадки? Да, Генрих. Я показал Томпсону формулу гравитационного крана, принесенную тобой от Франца. Томпсон ошеломлен. Именно так он и характеризовал свое состояние. Иван очень увлекающийся человек. Но преувеличение его не превосходит определенных границ. Он назвал решение Франца гениальным. Он считает, что нам с тобой нужно немедленно поискать конструктивное оформление идеи Франца. Согласись, такое отношение многозначительно. Ты будешь завтра на сессии? Я опоздаю к открытию, но доклада Франца не пропущу. Генрих пришел даже раньше, чем обещал. Приглашенных было мало. Он прогуливался по залу истории цивилизации, это был его любимый зал, наполненный статуями и картинами. Генрих словно бы здоровался со всеми этими знаменитыми людьми, реально существовавшими и вымечтанными так рельефно, что они стали реальней множества существовавших. В уголке великих путешественников он постоял перед статуями Одиссея, Колумба и Дон Кихота. Колумб властно показывал вдаль, Одиссей с испугом и радостью озирался, он словно бы увидел что-то восхитительное и страшное. Дон Кихот дружественно протягивал освобожденную от железной перчатки руку. Обычай требовал, чтобы посетители пожали руку благородного рыцаря. Генрих выполнил обычай. Мимо несся Томпсон. Он всегда мчался, как на пожар, но, разглядев Генриха, академик притормозил. — Это же черт знает что! — крикнул он возбужденно. — Что до меня, то я ночь не спал. Такие открытия! Ожидаю сегодня сногсшибательных сообщений! Генрих догадался, что Томпсон не спал ночью из-за тех открытий, какие углядел в гравитационных формулах Франца. «Сегодня нас ожидает», — заговорил было Генрих, но Томпсон умчался. Он больше любил высказываться, чем прислушиваться к чужим высказываниям. Встреча с Томпсоном напомнила Генриху, что он может пропустить приезд Франца. Он поспешил к выходу. На площади одна за другой садились авиетки. Из кабин вылезали академики и приглашенные. В толпе, поднимавшейся по наружной лестнице, показался президент Академии Альберт Боячек. Генрих постарался, чтобы старый ученый его не заметил. Боячек мог и подозвать Генриха, он с охотой разговаривал с ним, но разговоры могли помешать наблюдению за входом. Франц приехал в старинном электромобиле с давно вышедшими из моды удобствами. Просторная кабина древней машины имела фильтры воздуха и кондиционеры. Автошофер подкатил электромобиль к самому входу, распахнул дверцы, услужливо протянул рычаги, чтобы помочь Францу выбраться. Франц кутался в странный костюм, непостижимо объединявший в себе шубу со скафандром. Из-под шляпы наружу высовывался лишь острый нос, щеки прикрывали прозрачные щитки. Франц простонал, подавая Генриху руку. «Ох, как трудно было ехать! Ты не заметил, какая температура в зале?» — Я просил держать ровно 20. — Ровно 20 и держит, — успокоил его Генрих. Он помог Францу раздеться, проводил в зал, уселся рядом. Температура Франца устраивала, все остальное раздражало. Он жаловался, что его ранят и невыносимая угловатость помещения, и еще более нестерпимая угловатость мебели, всюду ужасающие прямые линии, которые к тому же пересекаются, образуя острые грани. Мучил его и цвет, слишком разнообразный. В одной комнате стены были зеленые при белом потолке, на желтом поле и кремовых дверях. В других обнаруживалось еще более хаотическое сочетание красок. А в конференц-зале к этой сумятице добавлялись малиновые гардины и золотые светильники. Генрих, с сочувствием слушая жалобы, видел, что больше всего Франц страдал от яркого света, заливавшего зал. Франц надел темные очки, теперь он мог свободнее смотреть по сторонам и здороваться со знакомыми, но облегчение не пришло. — Я понимаю, тебе смешно, — с безнадежным смирением сказал он, и в голосе зазвучало такое отчаяние, что Генриху до боли в сердце стало жаль его. — Но меня сводит с ума мысль, что если я сниму очки, то меня снова ослепит беспощадный свет. Так тяжко сознавать, что всюду подстерегает это терзающее сияние. На возвышении за столом президиума появился боячик. Президент поднял руку, призывая гомонящий зал к тишине. «Много удивительных сообщений нам довелось слышать в этом зале», — начал президент традиционную вступительную речь. «Но сегодня вы услышите об открытии, которое поразит вас всех. Мечта о бессмертии всегда являлась одной из самых пленительных фантазий человека. Сейчас мы узнаем, каким образом можно притворить мечту о вечной жизни в реальную действительность. О своих работах по созданию бессмертия нам будут докладывать два известных наших ученых — Франц Мравинский и Лоренцо Нгага. Почему-то Нгага задерживается, но друг Мравинский может занимать трибуну». — Проводи меня до трибуны и останься поблизости, — шепнул Франц, вставая. Генрих заботливо поддержал его под руку, пока они шли к столу президиума. В раскрытую дверь торопливо вошел Рой и приветливо кивнул Францу. За спиной Роя показался Лоренцо. Франц страдальчески охнул и судорожно прижался к Генриху. В тупом лице второго бессмертного не было ни мысли, ни чувства. Ошалело веселые и пронзительно светлые глаза яростно уставились на собрание. «Здорово, ребята!» — оглушительно гаркнул. Взгляд его упал на съежившегося от страха Франца. Лоренцо заревел еще восторженнее и свирепей. «Привет, дружище!» «Держи его, Рой, держи!» — крикнул Генрих. Рой кинулся между Лоренцо и Францем, но тут же отлетел к стене. Таким мощным был ответный толчок Лоренцо. Генрих попытался увести Франца. У Франца подогнулись ноги. Он схватился за спинку кресла, чтобы не упасть. Генрих выскочил вперед, заслоняя его, но попал под кулак Лоренцо и рухнул на пол. «Слабаки!» — ликующе орал Лоренцо. «Куда вам против бессмертного? Давай поцелуемся, Франци!» Генрих успел вскочить на ноги, когда Лоренцо соприкоснулся с Францем. Нгага лишь протянул руку, чтобы поздороваться. Но Франц сумел отшатнуться, и Лоренцо ухватил друга за плечо. Надрывный вопль Франца и удивленный рев Лоренцо потонули в грохоте столба пламени, взметнувшегося на том месте, где они стояли. Перепуганные ученые кинулись кто куда, а на них падали быстро гаснущие огненные языки и сыпался пепел. Обоих бессмертных уже не существовало. А людям в зале все казалось, что отчаянные голоса, вырвавшиеся из пламени, звучат и звучат. Взрывная волна снова опрокинула Генриха. Рой подскочил к брату и помог ему подняться. Генрих метнулся к месту катастрофы. Облачко пепла, взвившееся к потолку, понемногу оседало. К братьям, с ужасом взиравшим на угасающий костер, приблизился боячик. Старый ученый был страшно бледен. Руки его тряслись, губы еле шевелились. Следом за ним подскочил бледный Томпсон. — Какой финал? — едва прошептал боячик. «Какой ужасный финал!» Он наклонился, осторожно тронул кусок несгоревшей одежды, снова выпрямился с отчаянием, поглядел на подавленных братьев и насупленного Томпсона. «Бессмертные погибли на наших глазах», — горестно сказал президент Томпсону. «И мы, смертные, не могли им помочь, ничем не смогли помочь. Такие надежды возлагали мы с вами на их исследования. И вот финал».